Эркюль Пуаро на экране что-то с умным видом объяснял мистеру Синклеру. Тот хватался за сердце, роняя чашку чаю. Мой собственный чай безнадежно остыл. Ну, почему я не могу резко оборвать разговор? Ну, почему не могу сказать Шурочке, что вовсе не собираюсь дружить с бывшей свекровью? Почему не могу послать ее подальше? Сандра, я совсем недавно вернулась с работы, ужасно устала и хочу отдохнуть. Вот так нужно было ей сказать, но нет. Я никогда в жизни не смогу решиться на такую откровенную грубость. Это все мой отвратительно мягкий характер. Гена, мой шеф, 10 раз говорил, что с таким характером в серьезной фирме не сделаешь карьеры. Впрочем, я и не собираюсь делать карьеру. Меня мое собственное место вполне устраивает. Ну, не будь такой букой! Ворвался в мои мысли Шурочкин высокий голос. «Ты молодая женщина. Ты должна думать о себе. Ты видела, как помолодела Лиза Мезенчук?» «Какая еще Лиза?» — переспросила я и тут же поняла, что допустила непростительную ошибку. «Шурочке нельзя задавать вопросов. Она на них начинает отвечать». «Как? Ты не знаешь, кто такая Лиза Мезенчук? Да ты что, не смотришь, у вас не все дома?» Я не успела ответить, как вдруг Шурочка заторопилась. «Ой, мне совершенно некогда с тобой разговаривать, у меня масса дел. Нужно позвонить Васильцовой и Валентине Игнатьевне насчет массажа. Да, если тебе нужно, я могу дать телефон очень хорошего мастера, который поменяет тебе замки. Конечно, он берет дорого, но... На замках ни в коем случае нельзя экономить. Скупой платит дважды». «Какие замки?» — снова недоуменно спросила я. «Почему я должна менять замки?» Но Шурочка уже успела повесить трубку, и ответом мне были только короткие издевательские гудки. Я облегченно вздохнула, подняла взгляд на экран телевизора и увидела проплывающие по нему финальные титры. Фильм закончился, и я так и не узнала, кто убил баронессу. Ученые утверждают, что любопытство — двигатель прогресса. Дескать, люди задавали себе вопросы, к примеру, почему светит солнце? Или отчего идет дождь? Или совсем классический. Отчего яблоко падает не вверх, а вниз, да еще при этом больно бьет по затылку? Любопытные ученые пытались найти ответы на эти вопросы, оттого и развивалась наука. Иногда я ощущаю себя сродни Исааку Ньютону. Не потому что меня так же стукнуло яблоком, а потому что обожаю задавать себе разные вопросы. Только в отличие от автора закона всемирного тяготения, на свои вопросы я никогда не даю ответа. Вот и сейчас, повесив трубку, я задала себе вопрос, отчего я раз и навсегда не объясню бывшей свекрови, что я совершенно не желаю ходить с ней в салон красоты и по магазинам, не желаю слушать по телефону сплетни про ее знакомых, общих у нас нет, не желаю, чтобы она вмешивалась в мою жизнь. Как было бы здорово высказаться, к примеру, так. «Меня достала ваша очаровательная семейка еще с тех времен, когда твой сын был моим мужем. Мое самое горячее желание — больше не видеть вас сыночком никогда. При звуке твоего голоса в телефонной трубке у меня начинается головная боль, а идиотское имя Сандра вызывает в памяти соседскую бульдожку из детства. Она вечно писала на резиновый коврик возле нашей двери. А вот интересно, какое в этом случае у свекрови будет выражение лица? Скорее всего, она и тут вывернется, сведет все на шуточки, скажет, что я... плохо отдохнула и посоветует расслабиться, бегая по магазинам в ее обществе. Думаю, вы уже догадались, что я полностью закомплексована, как трудный подросток. Только 14-летнее чудовище устраивает истерики и убегает из дому, а когда его отыскивают и возвращают в отчий дом, оно успешно превращает жизнь родителей в ад. Мои же комплексы заключаются в том, что я не выношу шума и скандалов, не умею сопротивляться грубости и хамству, не могу заставить себя отказать человеку раз и навсегда. Всем знакомым прекрасно известно про мои комплексы, я не делаю из этого тайны. И можете себе представить, та же свекровь в свое время пыталась мне помочь. Это было 2 года назад, когда мы расстались с ее сыном. Не могу сказать, что свекровь очень расстроилась. Более того, она тоже приложила к нашему разводу свою сухонькую ручку с наманикюренными пальчиками, но об этом после. Но ей обязательно нужно было вмешаться и окончательно испортить мне жизнь, поэтому она отыскала где-то самого настоящего психоаналитика и записала меня к нему на прием. «Дорогая, ты не понимаешь, — щебетала она по телефону, — развод — это огромный стресс для организма, особенно для женского, а со стрессом нужно бороться. Он может негативно сказаться на твоей внешности. В общем, тебе нужна помощь профессионала». Я, как всегда, не смогла отказаться. Фамилия профессионала была Леденцов. И похож он был на петушка на палочке. Такие же прозрачные глаза и горделивый взгляд по сторонам из высокого кресла. При слове «психоанализ» в голове обычного человека всплывает только имя доктора Фрейда. И еще я знала, что в кабинете психоаналитика непременно должна быть кушетка, якобы для того, чтобы посетители могли расслабиться. Это-то меня и смущало. Я считала, что неприлично разлечься перед незнакомым человеком средь бела дня в рабочее время, да еще и вывалить ему про себя не слишком интересные подробности. Еще я знала, что последователи доктора Фрейда ищут причины возникших у пациента комплексов в его раннем детстве. Но со мной в раннем детстве ничего такого не происходило. Отец не драл ремнем за двойки. Он вообще меня в жизни пальцем не тронул. Гнусный сосед не подсматривал за мной в ванной. Мы жили в отдельной квартире. И любимую курочку в деревне не резали в моем присутствии. Наша семья сугубо городская. Никаких родственников в деревне у нас не имеется. И в детстве меня возили отдыхать в Крым. Поэтому я сильно приободрилась, не обнаружив в кабинете психоаналитика никакой кушетки. Очевидно, доктор Леденцов не был последователем доктора Фрейда. Как показало дальнейшее, я была совершенно права. Доктор усадил меня за стол напротив себя и 40 минут читал лекцию о том, что такое стресс и как с ним бороться. Напрасно я боялась, что придется выворачивать перед ним душу. Этот доктор слушал только себя, кстати, за мои деньги. Однако неудобно было его прерывать, и я выслушала его до конца. И даже почерпнула для себя кое-что интересное. Как преодолевать стресс, как общаться с людьми и так далее. Очень хотелось записать кое-какие вещи, но доктор Леденцов был так великодушен, что подарил мне брошюру собственного сочинения, так что деньги за сеанс пропали не полностью. Комплексы же остались при мне, но, честно говоря, я так к ним привыкла, что не хотелось расставаться. Все-таки что-то родное. Горячий сладкий чай — замечательное, успокоительное, особенно когда его подает любящий, заботливый муж. Пусть даже и немножко зануда. Надежда Николаевна выпила 2 чашки и ее неудержимо заклонило в сон. Однако сон ее был беспокойным.